Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 26. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Псалом 33, 6 стих. К нам в гости пришел друг. Внезапно он побледнел. Мы спросили, что с ним, и он ответил: «Я потерял кошелек, а в нем были все мои деньги». Он подсчитал точную сумму до последней копейки и описал чеки, векселя, банкноты и монеты. Мы сказали ему, что для него должно быть большим утешением то, что он точно знает сумму своей потери. Но он, кажется, не оценил наших попыток утешить его. Мы уверяли его, что он должен быть благодарен, потому что имеет такое четкое представление о размере своего убытка. Ведь многие, потеряв кошелек, не в состоянии подсчитать свой убыток. Но это ничуть не обрадовало нашего друга. «Нет», — сказал он, — «знание того, что я потерял, не может мне найти потерянное. Скажи мне, где я смогу найти мое имущество, и тогда ты окажешь мне настоящую услугу. А простое сознание моей потери – это вовсе не утешение для меня». Точно так же ты можешь знать, что ты согрешил и не можешь устоять перед праведным Богом. Но одно знание тебя не спасет. Спасение происходит не за счет того, что мы сознаем нашу собственную гибель, а только если мы полностью примем освобождение, приготовленное в Иисусе Христе. Человек, не желающий взирать на Господа Иисуса, а смотрящий упорно только на свой грех и свою гибель, подобен мальчику, который, уронив одну копейку в сточный канал, несколько часов стоял перед ним и утешал себя. «Она скатилась вот сюда. Я точно видел, как она упала между этими двумя железными прутьями». Не останавливайся на рассматривании размера твоей вины, а смотри на того, кто искупил всю вину на Голгофе.